Глава 15. Чтобы засунуть Леопольда Демидова в вентиляционную трубу, потребовалось приложить усилия, очень много усилий, потому что наш друг оказался тяжелой, просто неподъемной скотиной, несмотря на свое довольно стройное телосложение и отсутствие жировых отложений. Нам пришлось спуститься в зал вдвоем, затем, подхватив за руки и за ноги мирно храпящее тело, протащить его чуть ли не через половину дворца, чтобы найти комнату, откуда мы могли дотянуться до вентиляции, не прибегая к акробатическим выкрутасам. Этой комнатой оказался давешний медпункт, где потолки были не такие высокие, как в остальных помещениях. А еще там присутствовал монументальный стол, с которого мы вполне могли забраться в свое временное убежище, а также затащить туда причину всей этой фиолетовой мерзости. Лишь попав в трубу и с трудом отдышавшись, я вспомнил, что забыл приставить решетку на место в том зале, из которого мы и начали наш квест. Пришлось возвращаться. Следом за мной полз Ромка, матерясь так, что я даже заслушался, и волоча за собой Лео. «Да приведи ты его уже в чувство!» В сердцах бросил я Роме, когда поднял выпавшую решетку и принялся приделывать ее на место. За моей спиной послышалась возня, но я не обращал на нее никакого внимания, потому что мой взгляд был прикован к происходящему внизу. Дверь, ведущая в зал, резко распахнулась, и на пороге возник Игорь Максимович Клещев собственной персоной. «Рома, какого хрена ты со мной вытворяешь?» — раздался немного истеричный голос Лео. «Тише!» — проговорил я, не отрывая взгляда от нашего неубиваемого Клещева. «Он-то что здесь забыл?» «Лео, лучше не векай!» Рома не кричал, но его низкий голос вибрировал от переполняющей его ярости. «Напряги мозги, если у тебя есть что напрягать, и скажи. Ты использовал последнее желание?» «А тебе какая разница? Найди своего джина и загадывай, что пожелаешь». «В настоящий момент я желаю только одного. Как следует сжать руки на твоей шее». «Тише вы!» Клещев завертел головой. Видимо, пытался понять, откуда идут эти странные звуки. Ничего не обнаружив, он быстро подошел к Яковлеву и, приподняв того за грудки, несколько раз ударил ладонью по щекам. «Хватит толкаться, и вообще куда вы меня затащили, сволочи?» «Лео, ты ответишь или нет, ты истратил свое последнее желание?» «Нет, вот, ты добился своего своим обычным путем чрезмерного насилия». «Заткнитесь оба», прошипел я, поворачиваясь к Лео и Ромке. «Или клянусь, я вас сейчас сам заткну». «Что с тобой?» прошептал на этот раз Рома и подполз ко мне, оставив Лео одного. «Смотри». Я снова приник к решетке. Через нее было прекрасно видно зал и Клещева, пытающегося привести в чувство Яковлева весьма жесткими методами. «О, как!» Гаранин не удержался и присвистнул. «И что же данный индивид здесь делает?» «Это очень хороший вопрос». Я напряг слух, пытаясь услышать, что же Клещев в этот момент говорит. «Савва, ты что спишь? Ты же обещал мне эту древнюю вещицу!» Клещев снова отвесил нашему героическому президенту оплеуху. «Да что же это? Сначала Наумов, теперь вот это. Я не для того через все это дерьмо буквально на животе прополз, чтобы вы меня кинули и отдали на растерзание этому психу, от которого у меня просто кровь в жилах стынет». «Да почему он меня так боится-то? Что с ним это такого страшного сделал?» «А это что еще?» Клещев в этот момент схватил мешочек, привязанный к поясу Яковлева, и сунул с него свой любопытный нос. «Апчи!» Мы с Ромкой отпрянули от решетки и инстинктивно прижали к лицам мокрые тряпки. Когда Клещев прочихался, мы осторожно приблизились к нашему обзорному пункту и посмотрели вниз. Даже с этого расстояния было видно, что склеры лидера нашей оппозиции приобрели фиолетовый оттенок, а на лице расплылась идиотская улыбка. Также мы поняли, что, похоже, немного переборщили с транквилизатором, потому что никто из окружения Яковлева, как и он сам, не проснулись. Храп, раздающийся вокруг, только усилился, когда на транквилизатор попало снадобье джинны. «Как он сюда попал, и самое главное, зачем?» Ромка задавал абсолютно правильные вопросы. Вот только меня сейчас беспокоило нечто совсем другое. В это время я лихорадочно обдумывал, каким образом использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. «Он нам все равно не ответит, по крайней мере, не сейчас». Я начал решительно отодвигать решетку. «Ты куда собрался?» Роман схватил меня за рукав. «Сейчас Лео пожелает вернуть все на свои места, и мы сможем узнать, что все-таки Кле...» «Нет, Рома, пускай Лео немного повременит со своим желанием. Мы сейчас спустимся вниз, возьмем Клещева и камеру, найдем тихое местечко и снимем прекрасное интервью с лидером Детей Свободы». «Дима, ты в своем уме?» Ромка потащил меня обратно, когда я уже начал спускаться вниз. «О да, я полностью в своем уме. Ты только представь, какую дичь сейчас будет нести Игорь Максимович по поводу всеобщей любви, счастья и взаимопонимания, независимо от того, настоящий он или все-таки нет». «Хм». Ромка задумался, но рукав моей водолазки пока не выпустил. «Хорошо, допустим, ты прав. Давай попробуем, а потом уже Лео вернет все на свои места». «Вот еще», — раздался гневный голос Демидова. «С чего бы мне свое последнее желание тратить на такие жуткие вещи, о которых вы говорите?» «С того, что в противном случае я выпущу тебе кишки», — ласково проворковал Ромка. «Я все равно не умру», — осторожно напомнил нам об этом факте Лео. «А я помню, но вот только боль-то ты будешь чувствовать, а я уж постараюсь, чтобы ты умирал очень долго, и поверь мне, не надоест придумывать все новые и новые развлечения». «Ты просто садист и маньяк», — категорично заявил Лео. «Да, я, в общем-то, этого никогда не отрицал», — пожал плечами Ромка. «Я сделаю, как говорит этот неандерталец, но, Дима, знай, что это произойдет только под давлением угрозы грубой силы». «Угу, я это учту в твоей эпитафии». Я кивнул и, вырвав руку из Ромкиного захвата, начал спускаться к Клещеву, который в это время пытался соорудить себе тогу, сорвав с окна занавеску. «Варвары! Вы все варвары!» — по слогам произнес Лео. «Вот, я это сказал». Тем временем я уже спрыгнул на пол и пошел в направлении Клещева. По легкому стуку я определил, что Ромка мягко спрыгнул на пол. Надеюсь, он направился к камере, потому что я не знаю, как Клещев на него отреагирует, даже находясь под фиолетовой дрянью. Я уже почти дошел до Игоря, когда за спиной раздался грохот. Повернувшись на звук так быстро, как только смог, увидел лежащего на полу Лео. «Да что же это такое?» Я бросился к нему и осторожно перевернул на спину. Лео лежал с закрытыми глазами, а я дрожащими руками пытался нащупать пульс у него на шее. У меня ничего не получалось, поэтому я несколько раз определял пульс сначала у себя, а потом пытался нащупать его у Лео. Пульса не было. «Как же так? Я не понимаю», — продолжал бормотать я, тупо пялясь на своего определенно мертвого друга, недоумевая, почему не ощущая прилив энергии смерти. Лео резко выдохнул и сел, открывая глаза. «Вы почему меня не предупредили, что здесь так высоко?» «Тьфу!» Я поднял голову и увидел, как стоящий неподалеку бледный Гаранин сплюнул на пол и поднял на плечо камеру. «И ты плюнь на него, Марк, ты что, забыл, что этот конкретный индивид временно бессмертный?» Пока я пытался отойти от шока, к нам подошел Клещев, успевший уже укутаться в свою импровизированную тогу. «Простите, господа, но почему у вас такие напряженные лица? Вы же определенно не чувствуете этого поистине волшебного ощущения счастья, переполняющего меня». И Клещев воздел руки вверх и замычал. «Тьфу!» Теперь уже на пол сплюнул я, но сделал это так, чтобы Игорь не заметил. Потом вскочил на ноги и встал перед ним движением руки, активируя артефактный микрофон, встроенный в камеру. Она была сделана таким образом, что только репортер мог активировать микрофон, находясь в объективе. «Господин Клещев, Марк Шелепов, телеканал Ника». Я схватил руку Клещева и начал ее трясти. «Вот именно об этом мы и хотели с вами побеседовать. Вы же поделитесь со мной, моим оператором и личным секретарем президента Яковлева, секретом вашего прекрасного настроения». «Ну что вы, Марк, какие секреты?» Он расплылся в улыбке. «Никаких секретов, просто нужно любить и ценить друг друга». «Это невероятно волшебно и так необычно, вы позволите?» Я подхватил его под руку и потащил из зала, чтобы ненароком не разбудить всех счастливчиков. Потому что даже большая доза транквилизатора не будет действовать вечно. «А куда мы идем?» — бесхитростно спросил Клещев. «Мы идем туда, где никто не сможет вас перебить, и вы сможете в полной мере поделиться рецептом всеобщего счастья с нами, а также с огромной аудиторией нашего замечательного канала». Как-то так получилось, что мы снова завалились в кабинет неизвестной мне Кристины Ивановны. Я почти силой заставил Клещева сесть за стол, а сам расположился напротив. Ромка встал сбоку, чтобы в объектив попадали мы все. И я, и Клещев, и стол между нами. С другого края примостился причитающий Лео, постоянно меня отвлекающий своим бубнежом о несправедливости этой никчемной жизни. «Итак, господин Клещев, что вы намерены сделать, чтобы все жители нашей прекрасной страны нашли счастье в добре и взаимопонимании?» Широко улыбаясь, задал я свой первый вопрос. Все интервью заняло примерно час. Клещева было не заткнуть, и мне оставалось только поддакивать и, улыбаясь, вставлять остроумные ремарки. Прервал нас шум, раздавшийся в коридоре. Значит, действие транквилизатора подходило к концу. Пора было сваливать отсюда. «Всего хорошего, господин Клещев!» Я снова потряс его руку. «Вы нас просто невозможно порадовали. Скажите, не на камеру. А зачем вы пришли сегодня во дворец, если это, конечно, не секрет?» «Ну какой секрет? Что вы, Марк?» Он махнул рукой. «Просто президент Яковлев обещал мне презентовать некую древнюю лампу. Но в свете моего теперешнего состояния я считаю это неактуальным». Каким образом я не свалился на пол, а продолжал улыбаться, пока бежал к двери, волоча за собой Лео, надолго останется для меня загадкой. А с Яковлевым мы очень обстоятельно побеседуем, когда эта мразь очухается от своих фиолетовых глюков. «Где лампа, гад?» — процедил Ромка, когда мы бежали по коридору к приемной президента, из которой была неплохая возможность отступить, если нас снова зажмут в угол. «В приемной на полу», — наморщив лоб, сообщил Леопольд, в глазах которого все чаще и чаще проскальзывали ярко-синие искры. «Замечательно». Я втолкнул его в приемную и заскочил следом, захлопнув дверь перед носом бежавшего за нами Яковлева. Как оказалось, он первым очухался от действия транквилизатора и резво ринулся в погоню. Схватив стул, я быстро всунул его в ручки, заблокировав таким образом дверь. Рома проделал то же самое с дверью запасного выхода. «Вызывай джинны и возвращай все на свои места!» В дверь заколотили с такой силой, что стало понятно. Она долго не выдержит, но нам долго и не нужно. «Аль-Рашид, я хочу загадать свое последнее желание!» Взвыл Лео, заламывая руки. «Слушаю и повинуюсь, мой господин!» Джин все еще был облачен в деловой костюм тройку, и традиционный поклон смотрелся несколько нелепо. «Мое последнее желание — отмена всех предыдущих». Лео тяжко вздохнул и побрел к своему рабочему месту, где упал в кресло и принялся обмахиваться ладонью. «Слушаюсь», — сквозь зубы процедил Джин и щелкнул пальцами. После этого он повернулся ко мне и оскалил на редкость острые зубы. «Это ты виноват, темный, что сорвалась такая великолепная шутка?» «И ты не борзей», — Ромка бросился ко мне, — но Джин сделал небрежный пас в его сторону, и Гаранин упал на стол, сбитый воздушной волной. Аль-Рашид вытянул руки в мою сторону, но тут уж я не стал ждать, пока меня спеленают, и призвал дар. В приемной заметно похолодало, а темные нити, вырвавшиеся из моих ладоней, столкнулись с огненными, изливавшимися из рук Джинна. Он быстро понял, что воздействовать таким образом на меня бесполезно, но отомстить почему-то хотел именно мне». Вскинув руки, Джин перенес свою магию на потолок за секунду до того момента, как за дверью начали падать на пол лишенные счастья люди, а его самого засосало обратно в лампу, окутанную фиолетовым дымом. Я успел схватить лампу и прижать ее к себе, когда потолок начал рушиться. Под летящими обломками я бросился к столу секретаря, над которым ничего глобально разрушительного не происходило. Лео был без сознания и полулежал в своем кресле, а Ромка все еще пытался освободиться от сковывающих его уз. Я успел убедиться, что им ничего не грозит, когда на меня упал какой-то обломок, и наступила темнота. «Я действительно рад, что этот безумный день закончился», — улыбнулся Белевский, открывая дверь своего пентхауса в самом элитном отеле страны. «Почему вы живете именно здесь?» — сухо спросила Ванда, заходя в темное помещение первой. Она зажгла свет и осмотрелась. Они с Вадимом Окуневым, молодым оперативником из бывших Роминых ребят, целый день таскались с Белевским по городу. Она устала и буквально валилась с ног, не понимая, как можно было себя вести так, будто ничего не происходит. Будь ее воля, она бы заперла Белевского в СБ без права выхода из здания, пока доблестная полиция не решит эту проблему и не узнает, кто так сильно хочет смерти владельца первого капитала в Российской Республике, согласно прошлогодним данным. Как только Ванда вошла в номер, в нос ей сразу ударил знакомый и приятный аромат белых лилий, и она остановилась, рассматривая сервированный для ужина столик и стоявший на столе в дорогой вазе букет. «Мой дом находится в паре десятков километров от Москвы, Иногда я останавливаюсь здесь, когда не хочется ехать так далеко. Или как сегодня, когда слишком опасно долго находиться в дороге». Он подошел к столу и разлил по бокалам шампанское из уже открытой бутылки. «Камеры?» Она увидела под потолком несколько камер, но не заметила, чтобы они были включены. Вадим остался внизу, разговаривал с охраной отеля и давал им указания. И Ванда чувствовала себя неуютно, находясь с Белевским наедине. «Я попросил их выключить. Этот номер зарезервирован за мной еще на 1,5 года. И мне не хотелось бы, чтобы о моей личной жизни было кому-то известно». Он подошел к Ванде, протягивая наполненный шампанским бокал. Вишневецкая проигнорировала этот жест, подойдя к огромным панорамным окнам. Никакого подобия занавесок не было, и она еще больше почувствовала себя не в своей тарелке. Ванда знала, что в Империи все окна были пуленепробиваемые, а по периметру установлено несколько мощных защитных артефактов и самые современные идентификаторы, синхронизированные с наконец-то установленными базами СБ. Но именно сейчас, вглядываясь в огни вечерней столицы, Ванде было не по себе. Она словно чувствовала направленный на себя не слишком дружелюбный взгляд и, как бы ни старалась, не могла понять, откуда он исходит. «Я не стал спрашивать насчет ужина. Прекрасно понимаю, что ты откажешься». Белевский подошел к ней сзади, и Ванда едва удержалась, чтобы не вздрогнуть и не повернуться к нему. В отражении стекла она видела, что Антон не сводит с нее жадного взгляда, мягко улыбаясь. «Поэтому я попросил создать условия, чтобы ты смогла хотя бы немного отдохнуть, ну или поесть. Я не видел, чтобы ты сегодня вообще ела». «Антон Романович, чего вы от меня хотите?» Устало произнесла Ванда, все-таки разворачиваясь лицом к нему. «Я вам уже все сказала, и от своих слов отказываться не собираюсь. Поэтому все это...» Она кивнула в сторону стола, задержав взгляд на шикарном букете лилий. «Напрасная трата денег и времени». Белевский поднял бокал, наблюдая, как пузырьки устремляются вверх к тонкому краю. В номер практически бесшумно вошла горничная и зажгла расставленные по периметру свечи. Уходя, она погасила яркий свет, погружая комнату в полумрак. Ванда лишь мазнула по ней взглядом и вновь перевела его на Белевского. «Я наблюдал за тобой». Антон в очередной раз протянул ей бокал, который Ванда, замешкавшись, взяла. «Ты не даешь себе права на банальный отдых, и все этим пользуются и воспринимают твою жертву как само собой разумеющееся». «Вы очень плохо меня знаете». Ванда резко оборвала его, сжимая в руке бокал. «Разве? Я неплохо понимаю людей и чувствую их. По-другому мне бы не удалось вернуть все, что по ошибке потерял в свое время мой отец». Он сделал пару шагов, разрывая дистанцию между ними. «Дай мне 5 минут. Всего 5 минут». «Почувствуй себя той, кто, наконец, вспомнит, как пахнут ее любимые цветы, и поймет, что их можно ей дарить просто так, а не по важному поводу раз в несколько лет». «Антон Романович, просто начни уже себя уважать. Ты очень умная и красивая женщина, но всю свою жизнь тратишь на то, чтобы находиться рядом с человеком, который воспринимает тебя как данность, когда он в последний раз говорил тебе банальнейшие комплименты, напоминал тебе, насколько ты красивая. Это вообще хоть когда-нибудь было?» Антон топтался по самой болезненной мозоли Ванды, никогда не ощущавшей уверенности в отношениях с Ромой. Он, как эмпатик, сразу же почувствовал это и, улыбнувшись, сделал еще один шаг, приближаясь к Ванде вплотную. «Я замужем», — напомнила Ванда Белевскому, но он только пожал плечами. «И что? Любой брак можно расторгнуть, даже такой, оригинальный. Магический контракт, это, наверное, больше подходит к определению брака между магами, расторгается в тот же день при согласовании условий развода без наличия серьезных обременений. И этих обременений в виде детей или совместного бизнеса у вас нет. Суд не увидит причин для сохранения этих отношений». «Да как вы...» «Тише». Он мягко прервал ее возмущение. «Ты свободная женщина, сильная, уверенная в себе. Тебе нужно это просто осознать». И он наклонился к ней. Пламя свечи отразилось в его темных глазах. Ванда впервые в жизни впала в какое-то несвойственное для нее оцепенение. Буря чувств захлестнула ее. Ярость, переходящая в бешенство, смятение, растерянность и неуверенность, которую Белевский мастерски смог в ней развить за отведенные ему 5 минут. В тот самый миг, когда он должен был коснуться губами ее губ, окружающая действительность ворвалась в сознание Ванды оглушающим звоном. Хрустальный бокал в ее руке вдруг рассыпался на множество сверкающих осколков. Звон был невероятно громким. Холодное шампанское брызнуло ей на лицо и блузку, смешавшись с мельчайшими осколками стекла. Рефлексы, вбитые в Ванду на тренировках с Андреем, сработали быстрее, чем она начала хоть что-то осознавать. Она резко толкнула Белевского в грудь и навалилась на него сверху, опрокидывая на пол. Выхватив пистолет, Ванда приподняла голову и увидела аккуратную, светившуюся затухающим голубым светом дырку в пуленепробиваемом стекле. «Снайпер», — тихо прошептала она, медленно скатываясь с неподвижного тела. «Ползи за диван и больше ни слова», — прошептала она, и, откатившись в сторону, спряталась за одним из кресел. Она смогла выдохнуть только когда Белевский оказался в относительной безопасности. Запоздала завыла сирена тревоги, и спустя полминуты в номер ворвалась охрана отеля во главе с Вадимом. Он зажег свет и подошел к окну, проведя по нему рукой. «Да нет, это же подстава чистой воды», — еле слышно пробормотал Окунев, покосившись на Белевского. Окинув взглядом комнату, Вадим сжал губы и перевел осуждающий взгляд на подошедшую к нему Ванду. Она была мокрая, обсыпанная мелкими осколками, а рука, в которой находился бокал во время выстрела, кровоточила. «Что ты увидел?» — напряженно спросила девушка. «Прости, но я вынужден позвать Романа Георгиевича. У тебя есть время, чтобы здесь хоть немного прибраться». Он кивнул в сторону накрытого стола и вышел из номера, доставая телефон. «Но я ничего не сделала!» — сжала она кулаки и, в свою очередь, достала телефон. «Егор, в меня стреляли, ты мне нужен!» — прошептала она в трубку. «Можешь приехать?» «Разумеется. Ты Ромке с Димой звонила?» — напряженно спросил Дубов, выбегая из своего кабинета и уже через несколько секунд покидая здание СБ. Неприятное чувство кольнуло в груди, и он сразу же бросился бежать на выручку подруги, чем-то задним чувствуя, что от этого звонка будет зависеть очень многое. «В этом нет необходимости. Вадим уже связывается со своим бывшим начальником. Мы в империи». Произнеся последние слова, Ванда отключила связь, чувствуя, что начинает дрожать. Она только сейчас осознала, что стреляли именно в нее. Ванда подошла к окну, разглядывая дырку от пули, и обхватила себя руками. «Это вряд ли был промах». Посмотрев на соседнюю крышу, откуда произвели выстрел, пробормотала она. «Слишком далеко. Это точно действовал профессионал и использовал очень мощный артефакт. Но почему тогда стреляли в меня?» «Ванда, сядь на вот этот диванчик и притворись обаятельной куклой, которая не издает ни звука», — прошепела она, указав Белевскому в сторону кресла. «Если ты еще раз откроешь рот и заговоришь со мной на неотносящиеся к делу темы, я тебя застрелю. И сейчас я не промахнусь».